Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Праздник Успения Божией Матери, как и во все богородичные праздники, Церковь предлагает нам Евангелие о посещении Божией Матери, святой праведной Елизаветы. Для большинства Успение Божией Матери, ее уход от нас на небо. Но как Господь, вознесшись на небо, не оставляет нас на земле, но дает нам надежду соединиться с Ним, так и Божия Матерь становится еще ближе к нам в своем успении. Божия Матерь идет впереди Церкви. Она предстательница за всех христиан. Она образ благодати, предназначенной для всех праведников, спасенных Христом. Потому и читается это Евангелие. Во время земной жизни она должна была идти по горним дорогам, чтобы достигнуть дорогого для нее человека. Теперь после Успения в славе она не имеет в этом нужды, но тотчас же утешает сокровенным посещением души тех, кого избирает. И в праздник Успения, в Богородичную Пасху, как на Пасху Господне, многим дается узнать эту ее милость. Во Успении мира не оставила она и приходит к нам в наши храмы, в наши дома, в наши сердца, там, где присутствует Бог. Она покинула землю, чтобы возвратиться на нее на другой глубине в Боге. А Бог присутствует везде. Небо посреди нас, сокрытое, но более близкое, чем все остальное. И Божия Матерь свидетельствует о Боге, явившемся во плоти. Как часто звучат в церкви эти слова, которыми начинается чтение Евангелия. «Во дни оны, восставши Мариам». Это необычные дни, это дни, когда должны произойти невероятные события. Бог присутствует в чреве Пречистой Девы, в самой сокровенной ее глубине. И когда мы слышим «И внидя в дом Захарин и целова Елисавет», мы понимаем, что через Божию Матерь Бог входит в самые близкие наши отношения друг с другом, в дом, где мы живем, к нашим друзьям, к родственникам. «И исполнися Духа Свята Елисавет». Это уже первая Пятидесятница. Ныне в безвестном маленьком селении приветствие Божией Матери дарует благодать Святого Духа. И так бывает всегда. Когда кто-то говорит: «Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою», там присутствует Дух Божий. И в Духе Святом вместе с праведной Елизаветой такой человек восклицает: «И откуда мне сие? Да прииди, Мати Господа моего, ко мне». Дух Святой просвещает праведную Елизавету относительно того плода, который Пречистая Дева имеет в чреве. И она произносит одно из самых чудесных словословий, которые когда-либо были обращены к Божией Матери, принося ей хвалу за ее божественное материнство и за ее веру в Слову Господню. И Божия Матерь со своей стороны изливает переполняющее ее чувство, вдохновленное словами Священного Писания, над которыми она часто молитвенно размышляла. Ее песнь выражает одновременно ее благодарение Богу, веру в Его обетование, ее собственное возвышение и смиренное принятие чрезвычайного служения, предназначенного ей. Даром Духа Святого мы тоже воспеваем песнь Богородицы. Мы тоже участвуем в этом событии И наша душа величит Господа, и возрадовайся, дух наш, о Бозе спасе нашим. Он презре на нас, как на Божию Матерь, и сотвори нам величие. Славить Бога за то величие, которое Он даровал ей, как приглашает нас это делать каждый день Церковь, значит славить Его одновременно за те благодеяния, которые Он совершает для нас. Мы тоже включены в великий замысел божественной любви, явленной во Христе, от которой Божия Матерь восприняла больше всех. Своим божественным материнством, сугубо явленным у креста Христова и в Успении, Божия Матерь участвует в нашем рождении для жизни с Богом. Вот это Евангелие Богородичное, которое мы слышим всегда, ясно показывает эту истину. Только после того, как Елизавета услышала приветствие Марии, возрадовался младенец в чреве ее, и она исполнилась Духа Святого. Дух Святой приходит к праведной Елизавете и к Иоанну Предтече посредством Бога-младенца, носимого Божией Матерью в своем чреве. И точно так же Дух Святой приходит к нам, ее предстательством и ее любовью. От шагов Божией Матери, идущей к нам, исходит радость. Слово «радость» звучит во всех ее неусыпающих молитвах и во всех молитвах Церкви, когда речь идет о присутствии Божьем. Божия Матерь вся в бесконечной радости. Она поистине наша духовная Мать, образ народа веры. Причина ее радости – вера, что с нами Бог, явившийся во плоти. Она первая, кто приняла Бога в теле. Это радость каждой божественной Евхаристии. Это радость Успения. Аминь.